Узнав об этом, Лавр Георгиевич собрал совещание. У присутствующих генералов и офицеров настроение было боевое, каратели не вызывали опасений. Прозвучали предложения расстрелять на подходе правительственные войска и предъявить временному правительству ультиматум. Категорически против таких действий выступил генерал Лукомский. После первого отряда будет прислан новый, а продолжение сопротивления отрежет ставку от фронта и прекратится управление удерживающими его войсками. Если поступим так, как хотим мы, то это будет на руку Керенскому, поскольку тогда действительно будет совершено преступление перед Родиной и только будет подтверждено, что Керенский, объявляя нас предателями, был прав. Надо покориться и требовать суда, в ходе которого выяснится, что мы действительно хотели спасти армию и Родину. «Вы правы, Александр Сергеевич», — подвел итоги Корнилов, оценив реакцию присутствующих. «Дальнейшее сопротивление было бы глупо и преступно. Пойдите на телеграф, заявите, что я и вы подчинимся генералу Алексееву, и ему в ставке не угрожают никакие неприятности». Пост верховного главнокомандующего занял Керенский. По его приказу Корнилов был арестован. Эта же участь постигла Лукомского, Романовского, полковника Плющевского-Плющика. Прибывшая 2 сентября в Могилев чрезвычайная следственная комиссия, председатель, главный военно-морской прокурор Шабловский и члены военные юристы полковники Раунах, Украинцев, судебный следователь Колоколов, представители Центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов Либер и Крахмаль, а также Совета Союза казачьих войск Харламов, продолжила аресты. Под стражу были взяты офицеры генерального штаба Сахаров, Пронин и Роженко. Весь наличный состав Главного комитета Союза офицеров, армии и флота. По ее распоряжению генерал Корнилов и другие арестованные содержались в гостинице «Метрополь», охраняемой двойным караулом. После первых допросов Лавру Георгиевичу предложили письменно изложить показания. Через 4 дня объяснительная записка генерала Корнилова была напечатана в газете «Общее дело». Уже 5 сентября доклад по делу Корнилова был готов. В нем отмечалось: постановлением Временного правительства от 29 августа генерал Корнилов предан суду за мятеж. Принимая во внимание, что в уголовных законах отсутствует юридическое определение мятежа, комиссия обсудила вопрос о возможности предания генерала Корнилова военно-революционному суду. Согласно постановлению Временного правительства об учреждении военно-полевых судов от 12 июля сего года, генерал Корнилов мог бы быть предан этому суду лишь в случае предъявления ему обвинений в военной или государственной измене или в явном восстании. Обвинение в государственной измене могло бы иметь место лишь при наличии у генерала Корнилова намерения способствовать или благоприятствовать неприятелю в его военных или враждебных против России действиях или при допущении им таких деяний, которые бы могли способствовать неприятелю в его военных операциях. В добытом комиссии материале данных, изобличающих генерала Корнилова в намерении способствовать неприятелю, совершенно не имеется. Напротив, из обзора всех его распоряжений, относящихся к соответствующему периоду времени и его объяснений, следует, что все его действия имели своей целью успешную борьбу с неприятелем. Что касается обвинений генерала Корнилова в измене при наличии эвентуального умысла, то комиссия полагает, что такое могло бы иметь место при условии фактического ослабления им фронта, взятием с него войск для внутренней борьбы в Петрограде и оставление им армий без оперативного руководства в последних числах августа. При исследовании этого вопроса оказалось, для направления на Петроград были предназначены 3-й конный корпус и Курлянский уланский полк. Гарнизон Могилева был усилен Корниловским ударным полком и двумя польскими легионами. Из имеющихся в деле официальных документов видно, что 3-й конный корпус был двинут к Петрограду по требованию Временного правительства. Корниловский ударный полк был взят не с фронта, а с тыла, из Проскурова, во время его укомплектования. Польские легионы взяты также с тыла, а уланский полк, по имеющимся сведениям, посылался по указанию управляющего делами военного министерства Савенкова. Что же касается вопроса об оставлении армии без оперативного руководства, то такое руководство продолжалось непрерывно, за исключением Румынского фронта, который 30 августа сам прервал связь со Ставкой по распоряжению военно-революционного комитета этого фронта. Таким образом, для обвинения генерала Корнилова в измене не имеется данных. Вторым основанием для предания генерала Корнилова военно-революционному суду могло бы быть обвинение его в явном восстании. Как видно из положения 110 статьи в воинском уставе о наказаниях, находящейся в главе о нарушении воинского чинопочитания и подчиненности, статьей этой предусматриваются нарушения, направленные против воинской дисциплины.

В октябре 1917 года прессой была открыта кампания по реабилитации генерала Корнилова и его сподвижников. Белевский в это время говорил: «Нас называют корниловцами. Мы не шли за Корниловым, ибо мы идем не за людьми, а за принципами. Но поскольку Корнилов искренне желал спасти Россию, этому желанию мы сочувствовали». Гораздо прямее и смелее высказывался в те дни Ильин. Он писал: «Теперь в России есть только две партии – партия развала и партия порядка. У партии развала вождь Александр Керенский, вождем же партии порядка должен был быть генерал Корнилов. Не суждено было, чтобы партия порядка получила своего вождя. Партия развала об этом постаралась». 9 сентября 1917 года подали в отставку в знак солидарности с генералом Корниловым министры-кадеты. Победа Керенского в этом противостоянии стала прелюдией большевизма, ибо она означала победу Советов, которые все в большей и большей степени оказывались захваченными большевиками и с которыми правительство Керенского было способно вести лишь соглашательскую политику. Историк русской революции Мельгунов отмечает повсеместное развитие большевистских ячеек после неудачи августовского выступления и отмечает, что меры, пусть и вынужденные, что были предприняты правительством Керенского для ликвидации корниловского движения, нанесли смертельный удар идее коалиционного правительства и развязали руки безответственным демагогам из лагеря большевиков, призванных Керенским для борьбы против Корнилова. Троцкий подтверждает выводы Мельгунова и Деникина. Он пишет: «После корниловских дней открылась для Советов новая глава. Хотя у соглашателей все еще оставалось немало гнилых местечек, особенно в гарнизоне, но Петроградский совет обнаружил столь резкий большевистский крен, что удивил оба лагеря, и правый, и левый. В ночь на 1 сентября под председательством все того же Чхеидзе совет проголосовал за власть рабочих и крестьян. Рядовые члены соглашательских фракций почти сплошь поддержали резолюцию большевиков. В результате призыва большевиков с правительственной трибуны для противодействия корниловцам им официально была предоставлена возможность вооружаться. По свидетельству Урицкого, в руки петроградского пролетариата попало до 40 тысяч винтовок. Также в эти дни в рабочих районах началось усиленное формирование отрядов Красной гвардии, о разоружении которой после ликвидации корниловского выступления не могло идти и речи. Это оружие и было использовано большевиками против Временного правительства менее чем через два месяца, в октябре 1917 года». Стариков писал: «Корниловский мятеж – это стопроцентная заслуга Александра Федоровича, его сценарий, его драматургия. В действительности никакого мятежа не было. Группа патриотов-генералов пыталась спасти страну по просьбе Керенского, а потом была им оклеветана и предана». Генерал Романовский, один из быховских узников, говорил впоследствии: «Могут расстрелять Корнилова, отправить на каторгу его соучастников, но корниловщина в России не погибнет, так как корниловщина – это любовь к родине, желание спасти Россию, а эти высокие побуждения – не забросать никакой грязью, не втоптать никаким ненавистником России». В 1937 году, спустя 20 лет после описываемых событий, другой их участник, Солоневич, писал в «Голосе России», что результатом провала заговора генерала Корнилова стали власть Сталина над Россией, а также следующим образом характеризовал противостояние между Керенским и Корниловым. «Генерала Корнилова можно обвинять только в одном – в том, что заговор его не удался. Но генералу Корнилову удалось нечто иное. Он не делал изысканных жестов и не произносил патетических речей. Он также не бежал в бабьей юбке и не оставлял на произвол судьбы людей, которые ему верили. Он пошел до конца. И конец этот он нашел в бою». Вопреки утверждениям некоторых историков, генерал Корнилов никогда, ни до своего августовского выступления, ни во время него, ни официально, ни в частных беседах и разговорах, не ставил определенной политической программы. По всей вероятности, он ее просто не имел. Как не имел, наряду с Керенским, прямых социальных и политических лозунгов. Документ, известный в истории под названием «Корниловская программа», стал результатом уже более позднего коллективного творчества быховских узников, лиц, заключенных в быховскую тюрьму вместе с генералом Корниловым по обвинению в поддержке его после неудачи корниловского выступления. По словам генерала Деникина, соавтора этой программы, она нужна была как исправление пробела прошлого, необходимости объявления строго деловой программы по удержанию страны от окончательного развала и падения. Эта программа после ее составления была утверждена генералом Корниловым и появилась в печати без даты и под видом программы одного из прошлых его выступлений. В ней предусматривалось: первое. Установление правительственной власти совершенно независимой от всяких безответственных организаций, впредь до учредительного собрания. Второе. Установление на местах органов власти и суда, независимых от самочинных организаций. Третье. Война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России. Четвертое. Создание боеспособной армии и организованного тыла, без политики, без вмешательства комитетов и комиссаров и с твердой дисциплиной. Пятое. Обеспечение жизнедеятельности страны и армии путем упорядочения транспорта и восстановления продуктивности работы фабрик и заводов, упорядочения продовольственного дела привлечением к нему кооперативов и торгового аппарата, регулируемых правительством. Шестое. Разрешение основных государственных, национальных и социальных вопросов откладывается до учредительного собрания. Но это была игра уже после того, как опустился занавес, и которая не могла изменить ход истории.